Глава пятая. Между тигром и драконом. Но вино чем слаще, тем хмельнее. Дама чем красивей, тем лукавей. Н. Гумилёв. По коридору раздавались шаги. Звучали приглушенные голоса. Проводник вел позднего пассажира. Зеркальная дверь плавно ушла в стену, и на пороге возник романтический женский силуэт в стиле Латрека. Следом за изящной дамой проводник внес небольшой чемоданчик. Снаружи светил фонарь, и купе было ярко-полосатым от опущенного жалюзи. Поезд пошел, набирая скорость. Полоски света от жалюзи замелькали быстрее. Женщина быстро разложила постель, расстегнула и сняла курточку, через голову стянула свитер. Японцы – самая неромантичная нация. Утверждают, что женщины бывают красивы в трех случаях. В ночной темноте, если смотреть на них издалека, и когда они прячутся под бумажным зонтиком, намекая, что все зависит от освещения. Станционные огни и ленты бонзайки окрасили ее поджарую наготу пляшущими тигровыми полосами. Ночная тигрица. В дао любви, китайской разновидности любовной грамоты, которой я по молодости лет интересовался, свидание сравнивается с игрой дракона и тигрицы. В ее холеном теле ощущалась сила и породистая нервозность. Я перевел дыхание, как после бега. «Вы не спите? Простите, если я вас разбудила», — произнесла незнакомка с явным европейским акцентом. Она накинула блестящую шелковую пижамку. Взвизгнула застежка молния, отрезая призрачный рай от дорожной обыденности. «Все нормально, не беспокойтесь». Она с легким вздохом, одинаково похожим и на легкую досаду, и на смущенное хмыканье, легла и отвернулась к стене. Поезд летел сквозь ночь. Мелкие городишки осыпали нас огоньками света. В конце концов я понял, что не могу спать, и впервые пожалел, что бросил курить. «У вас бессонница?» — промурлыкала она. «У меня с собой отличные таблетки. Могу поделиться». И я принял вызов. «Ну, раз уж вы все равно не спите, давайте знакомиться. У меня очень редкое, нетривиальное имя. Арсений. Правда, в таблице Менделеева арсеникум означает мышьяк». «Ха, какая химическая прелюдия!» — усмехнулась девушка. «Я Анелия, а для друзей — Нелли. Вот и познакомились. Как-то неудобно так, лежа. Давайте зажжем свет, закажем чаю и разгоним дорожную скуку. Я нажал кнопку ночника и зажмурился. Нелли была из редкой породы подлинно рыжеволосых, сочетающих тонкий профиль античной камеи с прозрачной, жемчужно-голубоватой кожей, почти без румянца. И, конечно же, глаза. Зеленые, смеющиеся озера, опушенные густым лесом темных ресниц. Вырез ее губ и рассеянная улыбка манили загадочно, так что у меня предательски ёкнуло. Хороша ведьма. Нелли села, оперлась о столик мраморным локотком и с усмешкой смаковала мое изумление. И чем дольше я смотрел на нее, тем яснее осознавал, что уже где-то видел это запоминающееся лицо и отточенные линии. Тут мой тайный советник не мог обмануться. А давайте вместо чаю выпьем-ка на брудершафт, предложила Нелли. У меня совершенно случайно есть бутылочка муската. Благодарствуйте, пани Анеля, но я не беру в рот спиртного. Знаете, еще вчера пил, как полковая лошадь, но теперь все, завязал. Почему? Теперь я не имею права губить свое здоровье и будущее нации. Ой, какой красивый! Нелли заметила перстень на моей руке.